2.1. Авторы «Тетради смерти». Цугуми Оба, сценарист, и Такеси Абата, художник, создали захватывающий мир, полный интриг, философских дилемм и нравственных катастроф. Идею манги «Тетрадь смерти» авторы формулировали и продумывали долгое время. Они хотели создать историю, которая не только предложит аудитории захватывающий сюжет, но и заставит читателя задуматься о моральных и этических аспектах. Для такого эффекта и глубокого погружения в сюжет необходимо было найти яркую, свежую и в то же время знакомую и понятную для всего мира идею. Это чрезвычайно важная задача, для решения которой нужно было объединить мировые культурные коды с японским менталитетом. Дело в том, что большая часть манги рассчитана на внутренний рынок и используют понятные японскому обществу образы и идейные конструкции. В этом плане «Тетрадь смерти» серьезно отличается от других популярных комиксов именно своей интернациональностью в использовании мирового культурного наследия. Это, на первый взгляд, рискованное решение авторов и позволило добиться успеха и сделать мангу «Тетрадь смерти» популярной по всему миру, заинтересовав читателей не только удивительным сюжетом, яркими персонажами, но и близкими западной аудитории идеями и взглядами. Создатели «Тетради смерти» в мире манги сияют как маяки креативности, ведь они смогли придумать замысловатый сюжет с интеллектуальным противоборством двух гениев, увлекший читателей и оставивший неизгладимое впечатление даже в умах тех, кто раньше японское искусство не ценил и не понимал. Цугуми Оба — гений-затворник, чье творчество изменило мир манги. Личность и настоящее имя Цугуми остаются загадкой, окутанной домыслами и интригами, что придает его образу таинственности. Известно о нем только то, что он родился и живет в Токио. Вероятно, характер скрытного детектива Л из «Тетради смерти» был списан с него. Цугуми Оба славится своим умением создавать сложные и захватывающие сюжеты, бросающие вызов общепринятым нормам повествования. От психологических триллеров до драма сверхъестественным, его работы отличаются запутанными сюжетными линиями, хорошо проработанными персонажами и темами, заставляющими задуматься. Помимо культовой манги «Тетрадь смерти», можно выделить другие известные работы автора в сотрудничестве с Такеси Абатой, Бакумана, о манго-индустрии и «Платиновый предел» — сверхъестественный триллер о школьнике, получившем сверхсилу от ангела и ставшем кандидатом в новые боги. Цугуми Оба отмечен несколькими престижными наградами. В 2007 году за «Тетрадь смерти» его номинировали на главный приз 11-й ежегодной культурной премии для авторов манги имени Осаму Тэдзуки. Но Оба уступил победу мангаке Рёко Ямагиси и ее «Терпсихоре». Однако в том же году за «Тетрадь смерти» Цугуми получил главный приз в категории «Любимая манга» на Eagle Awards. В британском конкурсе комиксов, обойдя «Наруто», «Mortal Kombat» и «Клинок бессмертного». Справедливости ради стоит сказать, что в 2006 году «Тетрадь смерти» также была номинирована в этой категории, но не победила. В 2008 Цугуми Оба стал номинантом на крупнейшем европейском международном фестивале комиксов в Ангулеме, но вновь победить не удалось. А в 2010 году Оба был номинирован за мангу «Бакуман» на ежегодной японской премии «Манга Тайсё» в категории «Гран-при за комикс», но победа ему не досталась. Судьи присудили лишь третье место. Цугуми Оба, скрывающийся под псевдонимом, своим сценарием привнес в «Тетрадь смерти» сложные философские вопросы, которые заставляют читателей задуматься о сути добра и зла, справедливости и власти. Его умение создать увлекательный и напряженный сюжет, наполненный интригами и неожиданными поворотами, стал ключевым фактором успеха его манги. Оба смог передать характеры персонажей так, что они стали живыми и многогранными, способными своими поступками вызвать у читателей широкий спектр эмоций. «Тетрадь смерти» не появилась бы на свет без еще одного талантливого человека, который визуализировал эту удивительную историю — Такеси Абаты. Творческий путь мангаки начался в 1985 году, когда он был удостоен премии Тэдзуки за короткую мангу «Кояку Конен но Кайва». Присоединившись к команде Weekly Shonen Jump, Абата начал работать под руководством Макото Нивана, а в 1989 году он создал свою первую серию «Кибердедушка Джи». Позже Такеси начал сотрудничать с писателями, в том числе с Юми Хотой, с которой они с 1998 года выпускали «Хикару и Го». За свою работу над мангой Абата был удостоен премии издательства «Сёга Кукан» в 2000-м и премии «Осаму Тэдзуки» в 2003-м за вклад в культуру. С 2004 по 2006 Такеси Абата и Цугуми Оба работали над знаменитой «Тетрадью смерти». После мангака создал «Синего дракона» с Цуэна Такана и несколько коротких историй «Здравствуй, детка» с Масанори Маритой и «Туманный Уроборос» с Исин Нисио. Один из самых известных проектов Абаты после «Тетради смерти» — «Бакуман», над которым он также трудился с Цугуми Обой с 2008 года. В 2015 году Абата и Оба вновь объединили свои силы для создания манги «Платиновый предел», которая стала еще одним ярким примером их таланта и креативности. Такеси Абата по сей день остается одним из самых влиятельных мангак в Японии и продолжает вдохновлять поклонников своими работами. Его творчество высоко оценивается как за пределами Японии, так и внутри страны, а его вклад в мир манги неоценим. Работа Такеси Абаты придала «Тетради смерти» визуальную силу и эстетику, способная захватить внимание и вызвать восхищение даже самых требовательных поклонников. Его мастерство в изображении эмоций и атмосферы, внимание к деталям и способность передавать драматические моменты через рисунок сделали мангу по-настоящему уникальной. Абата создал реалистичный и живой мир, добавив в истории Обы глубину и масштаб. Цугуми Оба и Такеси Абата не просто талантливые художники и сценаристы. Они стали новаторами, сумевшими перевернуть традиционные представления о манге и создать произведение, которое вдохновляет и поражает своим содержанием и мастерством исполнения. Их сотрудничество стало примером для многих творческих дуэтов в индустрии манги и аниме.